Ислам хан теперь стал легендарной личностью в рядах маджахедов. Раздав оружие исламским радикалам, он покинул город прежде, чем туда вошли правительственные войска. Вся тяжесть возмездия легла на стражи исламской революции, которые попали в капкан большой геополитики. Теперь Торун Ислам хан стал называться Гератским львом. Его новое имя стало Мохаммед Ислам хан. Всех, кто проливал много крови неверных, называли львами. Голодные хищники всегда кровожадны и ненасытны. Войска, верные Саурской революции, вошли в Герат. Это было зрелище не для слабонервных. Огромное количество изуродованных тел лежало вдоль улиц. Многие дома были сожжены. Административные здания разгромлены. Страх? Нет, это все происки парчамистов и моего извечного конкурента, Кармаля, считал Тараки. Почему я не проявил решительности и не дал команду арестовать премьер-министра? Надо было сделать все, чтобы Кармаль замолчал навсегда. Тараки опять рисовал в своем воображении происки своего бывшего союзника и представлял, как он разберется с этим негодяем, источником всех его бед. И тут Тараки осенило. Надо пригласить в Афганистан советские войска. Они быстро наведут порядок в стране, и на их штыках он сможет спокойно править долгие годы, строя в стране светлое будущее. Советская армия — вот залог его безопасности. Разве можно сравнить, кто такой Кармаль и кто он, Тараки? Великий вождь революции, который построит в Афганистане социализм с огромной экономикой, мощным сельским хозяйством, сытым и процветающим населением. За все это народ Афганистана будет благодарить его, Нура Мухаммеда Тараки, великого вождя революции. Тут в глазах председателя революционного совета представились собственные огромные памятники, большие и малые города, носящие его имя. В сладких мечтах он задремал в своем кресле. Амин тем временем усиливал армию, наводил там дисциплину, снимал с должностей командиров, которые вызывали сомнения в лояльности делу революции, убеждал других, стремился изо всех сил поднять боевой дух в армии. Но он прекрасно понимал, что голод, вызванный неурожаем, толкает людей к бунтам, и впереди еще немало проблем.